Я знаю одно подходящее место. Его рука, поглаживающая ее между ног, заставила Сару зажмуриться и томно вздохнуть. «Вечно ты все знаешь», — проворчала она. Алекс хрипло рассмеялся. «Нет, правда. Вот там, на песке». Он неопределенно мотнул головой куда-то в сторону. «Твоей прелестной попке там будет удобнее, чем на этом камне». «Разве мы на камне?» «А я-то думала, на облаке». Он подхватил ее на руки и встал. Ему вдруг расхотелось разговаривать и предаваться нежностям. Сара уцепилась за него, мгновенно проникнувшись его желанием поторопиться. Ей было все равно, где он овладеет ею. Голова у нее кружилась, но так чудесно было закрыть глаза, спрятать лицо у него на шее и позволить ему нести себя куда угодно. Идти пришлось недалеко. Песок тянулся ровной полосой и в нескольких шагах выше линии прибоя был уже совершенно сухим. Алекс нашел ровное место, опустился на колени и уложил Сару на мягкое ложе, освещенное серебристым светом луны. Его охватило лихорадочное нетерпение, когда висящие свободными складками полы халата разошлись, открыв ее восхитительную наготу. Но его руки, обхватившие ее лицо, были нежны, а голос зазвучал ровно, когда он сказал ей: «Я люблю тебя, Сара. Это не может кончиться сегодня ночью, это просто невозможно. Ты должна это понимать. Скажи, что понимаешь». Однажды она уже сказала ему неправду, и теперь все ее существо возмутилось при мысли о том, что придется лгать снова. «Алекс, скажи это». Сара схватила его ласкающие руки и крепко сжала их. «Я всегда, всегда буду тебя любить. Это никогда не окончится. Никогда». Алекс уловил уклончивость ее ответа, но в эту минуту он был слишком сильно охвачен желанием, чтобы продолжать спор. Волны отчаянной, лишающей силы разума страсти сотрясали его тело. Он овладел ею с неистовым, почти грубым нетерпением и отдался на волю волн чувственности. «Дай мне мою блузку, Алекс. Я не могу с тобой спорить, пока я голая. Я понятия не имею о...» Оказалось, что он сидит на ее блузке, забытой на краю постели. Алекс вытащил ее из-под себя и неохотно протянул Саре, поскольку невозможно было поверить, что она собирается через несколько минут уйти из его жизни навсегда. Он решил насладиться очаровательным зрелищем ее одевания, не воспринимая его как конец всего. «Я не спорю, Сара, я просто спрашиваю, когда мы снова увидимся». Она наклонилась, чтобы поднять свою юбку, лежавшую рядом с кроватью темно-синей горкой, и без особого успеха попыталась расправить смявшиеся складки, потом натянула ее и застегнула крючки. «Это будет либо очень сложно, либо невозможно, поэтому я голосую за невозможное». Сара положила руки на бедра. «Алекс, что?» Ее серьезный взгляд заставил его опомниться. Он встал и подошел к ней. «Ты пропустила пуговицу», — сказал Алекс, расстегивая одну из пуговичек у нее на груди. Она опустила глаза, потом вскинула взгляд и улыбнулась. Но когда Алекс попытался просунуть руки за ворот блузки, она проворно отступила назад. «Послушай меня», — проговорила она умоляюще. «Пожалуйста, помоги мне это сделать. Мне и так тяжело, а если ты сейчас начнешь со мной ссориться, будет во сто раз хуже». «Сара, зачем ты это делаешь? Какой в этом смысл? Дорогая, если тебя мучит совесть, мне очень жаль, но тебе придется найти способ с этим жить. Ты же сама прекрасно знаешь, что не можешь меня оставить. Ты абсолютно ничего не понимаешь. Чувство вины тут совершенно ни при чем, оно никогда меня не тревожило. Со дня нашей первой встречи, нет, при первой встрече ты мне не понравился, со второй встречи я хотела быть с тобой, стать твоей возлюбленной. Ты ошибаешься, если думаешь, будто я считаю, что мы с тобой совершили грех. То, что случилось прошлой ночью, было бесподобно. И если есть на небе Бог, Он улыбался нам. Он хотел, чтобы мы были счастливы. Но в таком случае, что же изменилось? Неужели ты не можешь хоть на минутку попытаться стать? Оставь его, Сара, с нетерпеливой досадой перебил ее Алекс. Разведись с ним. Переезжай жить ко мне вместе с Майклом. Ты больше не будешь миллионершей, но и нищета тебе тоже не грозит. О господи, Алекс, если ты думаешь... Нет, я вовсе не думаю, что ты держишься за него из-за денег. Тогда что же, по-твоему, меня держит? Он попытался выразить это как можно мягче. Страх, робость, боязнь неизвестности. Я тебя не виню, любовь моя, но ты должна... Нет, зря она спорила. Надо было позволить ему так думать, это было менее рискованно. Да-да, было бы гораздо безопаснее оставить его в заблуждении. Но Сара была слишком горда. Ей не хотелось, чтобы любимый человек подозревал ее в трусости. Я пытаюсь защитить Майкла, а не себя. Ты никогда не понимал, что представляет собой Бен. Однажды я пыталась тебе намекнуть, но ты мне не поверил. И никто бы не поверил. Это слишком чудовищно. Алекс, он отнимет у меня сына. Я больше никогда не увижу Майкла. Это неправда, отрезал Алекс. Нет, он способен на это. Можешь ты меня выслушать? Нет, не могу и не буду. Я и так знаю все, что ты хочешь сказать. Что я слишком долго позволяла мужу себя терроризировать и поэтому потеряла чувство реальности, что он всего лишь человек, что он не может по прихоти разлучить меня с сыном, что я просто ударилась в истерику. Почему ты не можешь мне поверить? Я верю. Я поступила нечестно, извини. Я не рассказала тебе всей правды. Ты не знаешь, на что он способен. Ну так расскажи мне сейчас. Но это была невыполнимая задача. Сара чувствовала себя беспомощной и не знала, с чего начать. Она слишком долго сносила жестокость Бена со стоическим терпением, и теперь привычная сдержанность, приросшая как вторая кожа, сыграла с ней дурную шутку. Наконец она решилась. Когда Майклу было 3 года, Бен его увез. Что значит «увез», а то и значит «исчез вместе с ним и пропадал неизвестно где 27 дней». 27 дней, Алекс. Я не знала, где они, не знала, увижу ли сына еще хоть раз. А знаешь, зачем он это сделал? Чтобы преподать мне урок. Я совершила непростительный грех. Пригрозила оставить его. Он решил показать, что мне за это будет и каково это, остаться одной. А боже, Сара, это же ужасно. Ужасно, это не то слово. Это было. Но она не знала таких слов, которыми можно было бы описать, что она тогда пережила. Майкл стал единственным оружием, которое Бен мог использовать против меня. Он прекрасно знает, что это оружие действует безотказно. Он прячет когти, долго притворяется, будто ничего не происходит, усыпляет мою тревогу и сомнения, а потом наносит удар. Это правда, Алекс, я не преувеличиваю. Иногда он внезапно увозит Майкла в какое-нибудь неожиданное путешествие, не предупредив меня. И все это только для того, чтобы припугнуть меня и помучить, а вовсе не потому, что ему хочется побыть вдвоем с сыном. А иногда он заводит разговор о какой-нибудь закрытой школе в Европе или, как в прошлом году, в Новой Англии 24. Бен нанял гувернантку, прекрасно зная, что я ей не доверяю и терпеть ее не могу. И у него всегда есть в запасе последняя угроза. Он отнимет у меня Майкла и больше никогда не позволит мне с ним увидеться, если я подам на развод. Потому что, хочешь верь, хочешь не верь, несмотря ни на что, Бен все еще надеется, что в один прекрасный день высшее нью-йоркское общество распахнет перед ним свои двери. Смешно, правда, но теперь ты понимаешь, что развод невозможен, ведь скандал погубил бы его. Алекс потянулся к ней, схватил ее за локти. Она уже опровергла все его возможные доводы, что она позволила страху взять верх над своим рассудком, что Бен всего лишь человек, а не исчадие ада, способная в любой момент похитить у нее сына. «В таком случае мы будем с ним бороться», — решительно заявил он. «Ты говоришь, что он тебе изменяет. Если только ты сама не боишься скандала из-за себя или из-за Майкла, почему бы не обвинить Бена в супружеской измене? Потому что он выиграет дело в суде. Бен слишком ловок, он не даст застать себя врасплох. Знаю, знаю, тебе это кажется безумием, но, Алекс, неужели ты решил, что я об этом не думала? Мне никогда не удалось бы уличить его в прелюбодеянии, он слишком осторожен. А если бы я сделала попытку и потерпела неудачу, это развязало бы ему руки, и тогда случилось бы самое худшее. Я не имею права так рисковать». Алекс возмущенно покачал головой и начал возражать. Его недоверие и упрямство наконец заставили Сару потерять терпение. «Мало ли что ты думаешь, главное состоит в том, что я точно знаю. Алекс, позволь мне уйти, я тебя умоляю, не надо меня принуждать». «А к чему я тебя принуждаю? Хотя ты сам в это не поверишь, но, по сути, ты предлагаешь мне выбирать между тобой и Майклом». «Я никогда бы этого не сделал», — горячо возразил он. «Никогда. Но на самом деле так оно и есть. И это совсем не оставляет мне выбора». Сара в отчаянии обхватила себя руками. «А боже, и зачем только я сюда пришла? Это же безумие. Теперь я горько сожалею. Это была ошибка». «Ошибка?» — повторил Алекс. Этого он никак не ожидал услышать. Она протянула руку и коснулась его груди. «Да, да, я все испортила. Теперь стало только хуже. Но я хотела. Ошибки нужно исправлять», — срывающимся голосом возразил Алекс, попятившись от нее прочь. На сей раз все довольно просто. «Не беспокойся, Сара, я больше не стану тебя обременять своим присутствием. Алекс, поторопись, тебе же надо одеться, а то скоро совсем расцветет. Я покажу тебе короткий путь через лес. Никто тебя не увидит». Он повернулся на каблуках, рванул на себя дверь и вышел. Ей хотелось рухнуть на кровати и разрыдаться, но она решила, что у нее еще будет время наплакаться всласть. Вскоре у нее ничего не останется, кроме времени. Ее удержало от слез и от падения на кровать только ясное понимание того, что истерики и эмоциональные взрывы сейчас для нее совершенно бесполезны. Может, ей и станет немного легче, может быть, Алекс даже вернется и утешит ее, но ведь от этого все равно ничего не изменится. Ей все равно предстоит пережить следующие полчаса своей жизни, расстаться с ним навсегда. Она нашла свой жакет, переброшенный через столбик в изножии постели, после долгих поисков обнаружила одну потерянную серьгу под подушкой вместе с несколькими шпильками. Вторая серьга так и не нашлась. Подойдя к зеркалу над комодом, Сара заколола волосы. Ей пришлось встать на цыпочки и воспользоваться гребешком Алекса. Его одежда, его одеколон, лакированная шкатулка с запонками и булавками для галстука, выцветшая миниатюра с изображением хорошенькой, грустно улыбающейся девушки, его матери, все эти мелочи его личной жизни наполнили ее душу острой и безысходной печалью. Если бы она могла познакомиться с ним поближе, открыть для себя все его вкусы, привычки и причуды, побыть с ним еще хоть чуточку дольше, но ей не суждено было познать это горькое счастье. И как знать, если бы она сильнее привязалась к нему, может быть, расставание стало бы еще тяжелее для них обоих. Сара в последний раз окинула взглядом комнату. Ее плащ висел на дверце гардероба. Она взяла его и набросила на плечи. Если бы только она могла что-то оставить ему на память, какую-нибудь мелочь, которую он потом нашел бы и вспомнил о ней. Но у нее ничего не было. Выйдя из дома, она остановилась на верхней ступеньке крыльца и взглянула на него. Он стоял, повернувшись к ней спиной, спрятав руки в карманы, и смотрел на море. Небо посветлело и стало серым, звезды гасли одна за другой. «Я готова», — тихо сказала Сара. Он обернулся. Она неясно различала его лицо, но боль и растерянность читались совершенно отчетливо. «Я не хотела сказать, что это была ошибка. Я не это имела в виду. Я только хотела, Сара». Алекс подошел к ней, протягивая руку. Она подхватила юбки и побежала к нему. Они обнялись, ощущая радость и боль, к которой примешивалось отчаяние. «А моя любовь, прошу тебя, поверь мне», — умоляла Сара, крепко прижимая его к себе, — «это не страх и не упрямство. Я сказала тебе правду. Если я его оставлю, он меня уничтожит». Но он все еще не мог с этим смириться. «Если я с ним поговорю, нет, нет, Боже милостивый, Алекс, я тебя умоляю, обещай мне, что ты этого не сделаешь, Сара, обещай». Она вся дрожала от напряжения и страха. Алекс зарылся лицом в ее волосы, осознав свое поражение. «Ну хорошо, я обещаю». Хотя именно этого она хотела и добивалась, хотя его слова доставили ей некоторое облегчение, в сердце у Сары образовалась пустота и гулкое эхо прокатилось, как будто со стуком захлопнулась тяжелая дверь. Вот теперь у нее действительно не осталось никакой надежды. «Ты теперь уедешь домой в Нью-Йорк?» «Да, потому что иначе, я понимаю, все в порядке. Бен будет вне себя, но другого выхода я не вижу. Мне было бы слишком тяжело, зная, что ты здесь. Ты позволишь написать тебе?» Сара отрицательно покачала головой, не доверяя своему голосу. «Слишком опасно», – прошептала она. «Ты сама могла бы мне написать. Лучше не надо. Мне кажется, было бы лучше». Ее голос прервался. Он ничего не мог придумать, только обнял ее еще крепче. «Я не стану искать встреч с тобой. Если узнаю, что мы с тобой приглашены на одну и ту же вечеринку или вернисаж, я откажусь от приглашения. Но рано или поздно нам все равно придется столкнуться. Случайная встреча, ты же понимаешь». «Я понимаю. Я думал, что это будет ужасно, худшие из наказаний. Но теперь, Сара, я буду с нетерпением ждать того момента, когда вдруг оглянусь вокруг и увижу тебя. И мне уже не важно, будешь ли ты с Беном или с Майклом, потому что настоящий ад мне предстоит пережить сейчас, после нашего расставания и до новой встречи. Я люблю тебя, Сара. Если бы только я мог тебя спасти, ты меня уже спас. Я люблю тебя. Постарайся не грустить, если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь. Да, ты тоже. Алекс, поцелуй меня и дай мне уйти. Я этого не вынесу. Я тебя провожу, но сначала я тебя поцелую. Алекс поцеловал ее с такой отчаянной нежностью, что чуть сам не прослезился вместе с ней. «Какая из нас вышла бы прекрасная пара?» – прошептал он. Ее лицо было мокрым от слез. Алекс вытащил свой носовой платок и бережно вытер ей щеки, а потом ему пришлось поцеловать ее еще раз. Сара цеплялась за него так долго, как только могла, но наступил час расставания, и никакие пожелания или сожаления не могли этого изменить. «Тебе вовсе не обязательно идти со мной». «Нет, я пойду». Алекс провел ее кружным путем к дорожке, по которой она могла добраться незамеченной до самого города и оказаться в нескольких кварталах от своего дома. Позади них, далеко за линией подступающего прилива, в туманной дымке на горизонте показался огненный краешек солнца. Наступающий день обещал быть погожим. 17. Ровно 4 недели спустя в рыбном ресторане «Ректор» на углу Бродвея и 42 и Краткой улицы Сара вновь увидел Алекса. Этот день, как и все последние дни в большинстве своем, начался с оглушительного и уже успевшего смертельно ей надоесть громоподобного голоса Бена. Так как была суббота и Бен работал дома, его рык с небольшими перерывами слышался все утро напролет, поэтому все домашние, включая прислугу, пребывали в постоянном страхе. Сара, пытавшаяся прочесть последнее письмо, полученное от Ларины, встала из-за стола в своем крошечном кабинетике и закрыла дверь, чтобы приглушить то и дело доносившиеся до нее раскаты яростного недовольства, от которого у нее уже начали сдавать нервы. Стало немного лучше. Она снова села и принялась за чтение. «Знаю, знаю, ты пыталась меня вразумить, причем со всей чуткостью и добротой, которые присущи только тебе одной. Но теперь я жалею, что ты меня щадила. Нет, на самом деле я, конечно, не жалею. Во-первых, это все равно ни к чему бы не привело. А во-вторых, несмотря на все случившееся, поверь, Сара, я считаю, что плакать ни о чем. Ты, конечно, скажешь, что я сошла с ума, и ты скорее всего права, но я страстно любила его всей душой, как же я могу об этом жалеть? Ты, конечно, скажешь, что он не стоил таких чувств, и будешь права, но теперь это уже не имеет значения. Я пережила свою любовь, все кончено, я изменилась и никогда уже не буду прежней. Мне остается лишь благодарить Бога за то, что наша связь не имела никаких иных последствий, кроме моего разбитого сердца. Да уж, в самом деле оставалось только благодарить Бога. Саре нетрудно было вообразить, что напускная бравада Ларины, отдавшейся бессовестному, лицемерному подонку, сменилась бы совсем иными чувствами, если бы ее роман имел одно крохотное последствие. Она сложила письмо и откинулась на спинку кресла, глядя в окно на желтеющую листву китайского дерева гинга. А ведь в каком-то смысле они с Лариной схожи, подумалось ей. Конечно, сама Сара была уже замужем и успела родить ребенка, но все это не имело значения. Если не углубляться в детали, она попала в объятия любовника, оставаясь, по сути, девственницей. Однако в отличие от подруги у нее бывали моменты, как вот сейчас, например, когда она горько сожалела о своем опрометчивом поступке. Каждое утро Сара просыпалась, захлебываясь в густом черном тумане, и спрашивала себя, откуда взялась эта тоска. И всякий раз, когда она вспоминала, чернота сгущалась. Если бы не чувство долга, тоска поглотила бы ее целиком, но сознание ответственности брало свое. Оно заставляло ее подниматься с постели и проживать день за днем, словно ничего не произошло. Только теперь, увы, слишком поздно. Она начала понимать, что ей бы не было так больно, если бы она не пошла к Алексу в тот роковой вечер. Отдав ему свое тело и сердце, Сара как будто позволила втянуть себя в некую страшную машину, которая безжалостно и равнодушно перемалывала нервы, и плоть, и кости, и душу. И эта машина работала круглые сутки, не останавливаясь ни на секунду. Когда же все это кончится? Когда затянется и зарубцуется эта рана, когда перестанет ее терзать? Иметь возможность прожить хоть час, не вспоминая о нем, не переживая мучительную боль утраты, воистину это было бы чудом. Наверняка настанет день, должен настать, никто не в состоянии выносить подобные мучения бесконечно, когда она сможет вспоминать о нем без боли, но до тех пор ей оставалось только терпеть. Телефонный звонок оторвал ее от мрачных размышлений. Звонил Перин Мэтьюс, как всегда, энергичный и деловитый. «Вы подготовили проект моей речи на совете общины, Сара?» «Да, я написала его еще вчера вечером». «Вот и отлично». В его голосе прозвучало легкое удивление, ничуть не польстившие Саре. Он принимал ее расторопность как нечто само собой разумеющееся. «Рад, что ваши светские обязанности на сей раз не помешали профессиональным. Когда же я его получу?» Сара обвела указательным пальцем черный кружок переговорного устройства. «Я могу завести его вам во вторник», — ответила она, — «поскольку мне все равно надо будет приехать на урок истории. Или, если хотите, я перешлю его по почте, и тогда вы получите его в понедельник». Пора бы ей уже было привыкнуть к его сарказму. Она даже не слишком сильно винила Перина за его бесцеремонные манеры. И все же Сара чувствовала себя обиженной. Ведь когда-то они были друзьями. «Да-да, пришлите его почтой. Кто знает, вдруг что-нибудь опять помешает вам приехать во вторник. Поход по магазинам или чаепитие». «Черт возьми», — возмутилась Сара, — «это несправедливо, Перин, и вы это знаете». В трубке воцарилось молчание. Потом послышался вздох, но в этот день ей так и не суждено было узнать, что означал вздох Перина и был ли он предисловием к извинению, потому что в эту самую минуту у нее в ухе раздался громкий щелчок, а затем громоподобный голос Бена. «Алло, алло, Бен, я, Сара, живо положи трубку, я разговариваю с...» «Положи трубку, я сказал, мне нужен телефон». «Ты что, оглохла? У меня деловой разговор». Бен швырнул трубку с таким грохотом, что Сара подскочила на месте. Вся пунцовая от смущения, она попыталась спасти свое лицо в глазах Перина. «Прошу прощения, мне пора освободить аппарат. Бен сегодня работает дома, и ему». «Ясно», — коротко ответил Перин. «Пришлите мне речь почтой, Сара. Спасибо вам за труды». Он бросил трубку почти так же резко, как Бен. Сара едва не разрыдалась. Ей не хватало дружбы Перина, не хватало Ларины, но больше всего ей не хватало Алекса. Сара нащупала платок и высморкалась, стараясь думать о Бене, чтобы отвлечься от запретной темы. Что-то с ним творилось неладное в последнее время. Потратив несколько недель на ссоры и уговоры, она наконец добилась от него разрешения договориться о визите к врачу. Осмотрев его, доктор никаких отклонений не нашел, но Сара была убеждена, что постоянное напряжение и чрезмерные нагрузки подрывают здоровье Бена. В чем именно состояли его затруднения, так и осталось для нее тайной. Всякий раз, как она пыталась его расспросить, он начинал возмущаться, и дело кончалось ссорой. Деньги и беспорядки среди рабочих – вот и все, что ей удалось узнать. К четвергу ситуация достигла критической точки, но Сара могла бы так и остаться в неведении относительно причин кризиса, если бы не прочла о них в пятницу в газете. Служащие пекарен, а многие из них принадлежали Бену, без предупреждения объявили забастовку, требуя сокращения рабочего дня, повышения заработной платы и улучшения условий труда. Однако Бена окончательно взбесили даже не требования рабочих сами по себе. Он носился по всему дому, как ослепленный яростью бык, из-за передовицы в Evening Post, вполне консервативной газете, как правило, не проявлявшей сочувствия к забастовщикам. Мало того, что в статье осуждались условия работы во всех городских пекарнях, это было бы еще полбеды. Главное, в качестве вопиющего примера бесчеловечной эксплуатации рабочих в ней упоминались пекарни Кокрейна, причем текст сопровождался соответствующей карикатурой. Гнев Бена был столь ужасен, что Майкл в страхе спрятался у себя в комнате за закрытой дверью. Вспышки ярости отца действовали на него так же, как на других детей действует гроза. Вот и сейчас даже через плотно закрытую дверь своего кабинета Сара вновь услыхала яростный рев мужа. Она встала, чувствуя, как ее саму охватывает возмущение. Нет, все это зашло слишком далеко. Если она опять увидит, что Майкл прячется в страхе, она пойдет к Бену и положит этому конец, тем или иным способом. Оказалось, что Майкла нет в его комнате, и в своей комнате она его не нашла, и вообще ни в одном из помещений на втором этаже. В такие моменты Сара почти жалела об отсутствии миссис Драм, а также о том, что не наняла кого-нибудь вместо нее. Миссис Драм уволилась без предупреждения, пока хозяйка дома была в Ньюпорте. Сара так и не узнала, в чем было дело, ей было известно только одно. Причиной увольнения гувернантки каким-то образом послужила Таша. Но Таша не захотела или не смогла объяснить, в чем суть, только пожала плечами и сказала. Она была глупая женщина, тупоголовая Пэдди. Сара обнаружила Наташу в алой гостиной, где та, растянувшись на диване, читала журнал мод. Новая прическа Таши, с недоумением и досадой заметила Сара, была точной копией ее собственной. Девушка послала ей ленивую улыбку, потянулась, как пантера, и вернулась к чтению. Сара изо всех сил стиснула зубы. Эта откровенная демонстрация томной лени вызвала у нее в душе необъяснимую вспышку острого раздражения. «Ты видела Майкла?» – резко спросила она. «Майкла?» – «Нет, а ведь во всем доме только она одна совершенно не страдает от буйства Бена», – вдруг сообразила Сара. Это лишь усилило ее раздражение. «Будь так любезна, ты не могла бы мне помочь его найти?» Наташа выпустила из рук журнал, и он соскользнул на пол, да так там и остался. Время уже подходило к полудню, но она все еще была облачена в свой Робби Думатин 25, как она его называла, поверх атласного белья. «Я бы с удовольствием, но мне пора пойти одеться, а то придет учитель и застанет меня в дезобелье». Она поднялась с дивана, еще раз сладко потянулась и неторопливо проплыла мимо Сары к двери. Сара стремительно обернулась ей вслед. «Таша, мне надо с тобой поговорить». Наташа, приняв театральную позу, остановилась на пороге. «Но разве не понятно? Я спешу. Поговорим позже, Сара». И она скрылась за дверью. Сара чувствовала себя в равной степени изумленной и рассерженной. Ей наконец стало ясно, что она оказала Наташе медвежью услугу, позволив ей так долго оставаться без работы и без какого-либо полезного занятия. Как можно скорее следует что-то предпринять. С каждым днем, проведенным в праздности, Таша становилась все более нахальной и дерзкой. Но до чего же это тяжкая и неблагодарная задача? Сказать ей, что она должна выехать из дома и найти себе собственное жилье. У Сары не было сил для подобного объяснения. С тяжелым вздохом она приняла привычное для себя решение. Отложить окончательное объяснение на потом. «Шейла, вы не видели Майкла?» «Нет, мэм», — ответила горничная, подняв голову от навощенной до зеркального блеска поверхности стола, который протирала в вестибюле. «Я его не видела с самого завтрака. Я не могу его найти, и мне что-то тревожно. Помогите мне его искать, будьте добры». Они обыскали весь дом, даже вышли на улицу, хотя начал накрапывать дождь. Сара знала, что спрашивать у Бена бесполезно. Он никогда не интересовался сыном, ему не нравилось, когда его отвлекали от деловых разговоров, да и Майкл по собственной воле не подошел бы к нему даже на пушечный выстрел. Наконец у нее не осталось другого места для поисков, кроме подвала. Вот там она и обнаружила сына. Он лежал, свернувшись калачиком, как собачонка, на куске холстины рядом с корзиной угля, и крепко спал. В тусклом свете единственной запыленной лампочки Сара заметила, что Майкл уснул в слезах. Их следы, словно борозды на грязной дороге, остались на его замурзанной мордашке, выпачканной угольной пылью. Рядом с ним на полу валялся какой-то клочок бумаги. Она наклонилась и со страхом подняла листок, заранее опасаясь того, что может увидеть. В последнее время все его рисунки стали черными, страшными и полными отчаяния, а интерес к школе угас, хотя учился он по-прежнему хорошо. Но рисунок оказался не таким мрачным и тревожным, как предполагала Сара. Разглядывая его в тусклом свете, она с удивлением обнаружила картинку, изображавшую море и пляж, неужели Бейли Бич, в ярко-желтых и голубых тонах. Посреди пляжа, держась за руки и солнечно улыбаясь, стояли трое, мужчина, женщина и ребенок. Все трое были в купальных костюмах в красно-белую полоску. Счастливая семья. Майкл даже пририсовал в самом низу собаку. Судя по коротким ногам и удлиненному туловищу, она предположила, что это такса, Гаджет. Сара отложила рисунок и ласково провела рукой по льняным волосам Майкла. Его глаза открылись. «Привет», — тихо окликнула его Сара. «Ты тут заигрался и заснул». «Привет, мамочка». Майкл улыбнулся, и сердце у нее сжалось. «Ты только посмотри на себя». Весь перемазался с головы до ног. «Ты что, играл в прятки в корзине с углем?» «Нет». Она потерла большим пальцем черное пятно у него на щеке. «Нет, значит, мне показалось. Идем наверх. Тебе надо принять ванну, мне не хочется. Я сама налью воду и все приготовлю, а Шейлу мы отпустим, и ты сможешь поиграть в ванне со своим новым кораблем». В глазах мальчика вспыхнула искорка интереса, но тотчас же угасла. «Я не хочу подниматься наверх». Тяжело вздохнув и не обращая внимания на шесть рядов белой тесьмы, украшавшей подол ее красной поплиновой юбки, Сара опустилась рядом с сыном на грязный цементный пол. «Ты же знаешь, папа на тебя не сердится». Молчание. «Думаешь, он сердится на тебя? Я не знаю. Можешь не сомневаться. Тогда почему он такой сердитый? Он недоволен тем, как идут дела у него на работе, вот и все. А когда он сердится, он начинает кричать. Так уж устроены некоторые люди. Ты никогда не кричишь». «Нет, почему же? Со мной тоже всякое бывает. Почти никогда. Только в тот раз в Ньюпорте, когда я взял лягушку к себе в постель, чтобы она могла поспать, потому что на дворе дождь шел. Вот тогда ты тоже закричала. Помнишь, еще как, Майкл привалился головой к ее плечу. «Мне это не нравится, мамочка», — признался он. «Не люблю слушать, как люди кричат. Я знаю, но ты должен помнить, что ты тут ни при чем. Ты ни в чем не виноват, никто на тебя не сердится. Папочка сердится не на людей, а на то, как идут дела, понимаешь? Он тебя любит». Сара так часто ему об этом говорила, что уже и счет потеряла, но только сейчас, глядя в его несчастное, осунувшееся личико, она впервые прочла в его глазах недоверие и похолодела. Ей вспомнилось, как он рассказал ей несколько дней назад, причем в его голосе слышался настоящий трепет, что папа Чарли аж брал сына на руки и целовал его каждый вечер, возвращаясь с работы. «Я сам это видел, мама», — повторил Майкл, не в силах оправиться от изумления. «Это Ньюпорт?» — спросила Сара, подтянув к себе рисунок и незаметно вытирая слезы со своей собственной щеки о волосы Майкла. «Да, это ты и я, и мистер Макуэйт». Она была так потрясена, что даже не сразу смогла заговорить. Острое чувство вины пронзило ее, ведь она знала, необъяснимым образом понимала, что это по ее милости главой счастливого семейства на рисунке Майкла оказался ее любовник, а не ее муж. «Почему он нас больше не навещает?» «Потому что он в Ньюпорте. Он все еще строит для нас дом. А он все еще наш друг, конечно. Можно мне написать ему письмо? Я для него кое-что сделал, да так и не отдал». «Что это?» «Это секрет. Вот как? Не старайся угадать. Ладно, ладно. Честная сделка». Всякий раз, как у него появлялся какой-нибудь секрет, Сара всегда разгадывала, в чем он состоит, потому что Майкл не мог удержаться от весьма прозрачных намеков. «Можно мне ему написать?» «Мамочка?» — снова спросил Майкл. Сара помедлила, не зная, на что решиться. Преданность ее сына дружбе с Алексом приводила ее в замешательство. Они сблизились в самом начале лета, но ведь это было так давно. Обычно детская память коротка, привязанности меняются с легкостью, но дружбе с Алексом он неизменно оставался верен. Может быть, это ее рук дело? Что, если Майкл почувствовал в ее поступках нечто такое, чего не замечала она сама? Одна лишь мысль об этом привела ее в ужас. И в то же время разве она могла отказать ему теперь? Это было бы жестоко, лишить сына такой простой радости. «Хорошо», — нерешительно проговорила Сара, — «можешь написать ему, если хочешь». Но она от души надеялась, что он забудет. «Здесь внизу холодно, милый, к тому же тебе непременно нужно переодеться и умыться перед полдником». И они оба поднялись на ноги. «А папа будет с нами полдничать?» До чего же невыносимым показался ей страх, явственно прозвучавший в голосе Майкла. Завтраки, обеды и ужины в последнее время превратились в тяжкое испытание. Всякий раз, оказавшись за общим столом, Бен начинал рычать и огрызаться на нее, на сына, даже на Ташу. «Нет», — внезапно решила Сара, — «мы с тобой сегодня поедим в городе». «Правда? А где?» «МММ, у Флишмана». В ответ послышался радостный визг. «А потом мы пойдем на Юнион-сквер, послушаем уличных ораторов и пороемся в книгах у Брентана. Здорово. А по дороге домой, если не слишком устанем, мы, возможно, заглянем к Хейлеру». Сара знала, что это непростительное баловство, но ей уже было все равно. Любой ценой она хотела вновь услышать смех сына. Однако при упоминании о его любимой кондитерской чумазая физиономия Майкла вдруг стала серьезной. «Мамочка, ты не должна, ну ты знаешь, не надо так беспокоиться обо мне. Со мной все в порядке». Сара попыталась рассмеяться, но, к счастью, смех застрял у нее в горле, не успев превратиться в рыдание. Наклонившись к сыну, она крепко обняла его. «Я знаю, что с тобой все в порядке», — прошептала она с неистовой убежденностью. «Какое счастье, сжимать в объятиях это хрупкое, маленькое тельце». Майкл прижался вымазанным в угле личиком к ее шее, с шумом втянул в себя воздух, ему нравились ее духи, и, как настоящий ценитель, промычал: «МММ». Сара держала его, пока он не заерзал и не высвободился, вдруг вспомнив, что ему уже, слава богу, стукнуло 7, и он слишком взрослый для таких проявлений нежности. «Я назвал свой новый военный корабль «Непобедимый», — с важностью сообщил Майкл, взбегая впереди нее по ступенькам. «Мама, да, любовь моя», — они уже добрались до кухни. «Тебе не надо готовить для меня ванну, я уже сам все умею». Не успела она ответить, как Майкл пробежал вперед и скрылся в коридоре, оставив ее одну. Она услыхала легкий топот его ножек по лестнице. На другом конце дома Бен продолжал громогласно изливать свой гнев. Она едва не отказалась от похода на симфонический концерт в этот вечер. Долгая прогулка по городу с Майклом утомила ее. Мысль о том, что придется еще раз переодеваться, причесываться и выходить из дому, нагоняла на нее тоску, а главное, ей были ненавистны все те бесконечные ухищрения, к которым приходилось прибегать, чтобы провести вечер с Беном на людях. Как ни странно, это он настоял, чтобы они все-таки пошли, хотя настроение у него все последние дни было отвратительное, а переутомление, делавшее его похожим на загнанного зверя, бросалось в глаза даже посторонним. Разумеется, Вивальди его нисколько не интересовал, но после полудня позвонила миссис Конрад Шеридан и предложила Чите Кокрейнов присоединиться к ней и ее мужу в их частной ложе в Карнеги-Холле, а потом отужинать вместе с ними и небольшой компанией других приглашенных в кафе Бустонаби. Мистер Шеридан был президентом Нантокского торгового банка и трастовой компании, а тот очевидный факт, что о Кокрейнах вспомнили в последнюю минуту, чтобы заменить какую-нибудь более именитую пару, имевшую иные планы на вечер, для Бена значения не имел. Большую часть концерта Бен проспал. Глядя, как ее муж сидит, свесив голову на грудь и уронив руки на колени, Сара впервые обратила внимание на то, как заметно он прибавил в весе за последнее время. При этом вид у него был нездоровый, а его лицо, обычно багрово-красное, теперь казалось бледным, почти землистым. И он, должно быть, действительно страшно переутомился, если уснул в Карнеги-Холле, где ему всегда доставляло огромное удовольствие разглядывать представителей 400 богатейших семейств Америки и мечтать, что в скором времени он станет одним из них. Увы, в слишком тесном для него вечернем костюме Бен выглядел ряженым. Черный шелковый галстук бабочкой врезался в белый крахмальный воротничок рубашки на тучной шее и, казалось, душил его. В этот вечер, как всегда, он заставил ее надеть слишком много драгоценностей со светло-голубым туалетом от Кала. Сара пыталась протестовать, но Бен настоял на своем. Какой же от них прок, если их не носить? Ее тяготило хвастливое выставление на показ своего богатства. Увешанная с головы до ног многочисленными нитями жемчуга и назойливо сверкающими бриллиантами, она смущалась и чувствовала себя до нельзя глупо. Но стеснялась она напрасно. На ней было надето не больше побрякушек, чем на других, пожалуй, даже меньше, чем на многих, блистательных дамах в браслетах, брошах и диадемах, окружавших ее в фойе. Поэтому Сара могла утешать себя мыслью о том, что она по крайней мере не отличается безвкусием ото всех остальных. Концерт закончился. Среди гостей Шериданов были еще две супружеские пары, Стэнли и Киммели. В ожидании карет, которые должны были доставить их по Бродвею до 40-й краткой улицы, миссис Киммель упомянула о том, что вчера вечером она с мужем и Лестер Стоун со своей женой уже были в кафе Бустонаби и сочли, что там очень скучно, совершенно немодное заведение. План мгновенно изменили, было решено отправиться всей компанией на площадь Ланбекер, к ректору, чтобы поесть омаров. Веселье им обеспечено. Никогда не знаешь, кого можно встретить у ректора после закрытия театров. Усталое лицо Бена моментально оживилось, и Сару это ничуть не удивило. Ему было приятно, несмотря на усталость, покрасоваться в главном храме городских удовольствий. Когда их без колебаний провели к столику на первом этаже ярко освещенного, переполненного посетителями ресторана, у Бена появился лишний повод для торжества. На первый этаж пускали только тех, кто действительно преуспел в этой жизни. Менее удачливым, если им вообще удавалось проникнуть внутрь, приходилось довольствоваться одним из 75 столов наверху. К полуночи свободных столиков не осталось ни для кого, невзирая на любые заслуги. Гам голосов и взрывы веселого смеха прокатывались между высокими стенами в сплошных зеркалах, люстры с хрустальными подвесками над головой подмигивали и переливались отраженным светом, позаимствованным у рассыпанной внизу груды бриллиантов и ослепительных дамских туалетов самых модных оттенков, лазоревых, светло-лиловых, канареечно-желтых. Шампанское лилось золотистым водопадом, и Сара в тревоге следила за тем, как настроение Бена под его воздействием переходит от угрюмости к лихорадочному возбуждению. Он говорил, не умолкая, и раскаты его голоса обрушивались на ее беззащитные нервы подобно кулачным ударам. Что с ним произошло? До сих пор Бен никогда не напивался пьяным на публике, особенно в компании людей, на которых хотел произвести благоприятное впечатление. Он слишком боялся потерять контроль над собой. Однако в этот вечер его как будто подменили. Он дважды рассказал Конраду Шеридану, едва скрывавшему свое нетерпение, одну и ту же бесконечно нудную историю о своей последней сделке на бирже и трижды похвастался Джеймсу Киммелю и его жене Луизе, что его новая ложа в мюзик-холле Madison Square Garden стоит $400. Неприлично громкие взрывы его смеха, подобные пушечным выстрелам, раздавались поминутно. Прекрасно понимая, что нечего и пытаться его образумить, Сара молчала. Ей было стыдно за мужа. Глубокая, пульсирующая головная боль стучала у нее в висках, в глазах, появилась резь. Она увидела Алекса раньше, чем он ее заметил. Его фигура отразилась в зеркале с золоченой рамой, за головой Дженни Стэнли с пышным убором из страусовых перьев. Он держал под руки двух женщин. Казалось, они сестры, обе высокие, статные, черноволосые, с царственной осанкой. Алекс чем-то добродушно спорил с метрдотелем, когда к нему подошел другой мужчина, худой, бородатый, светловолосый, и освободил его от забот об одной из величественных брюнеток, небрежно сунув ее руку себе под локоть. У Сары закружилась голова от прилива крови. Она машинально потянулась за своим бокалом, но пальцы у нее дрожали так сильно, что ей пришлось опустить руку на колено, так и не взяв его. Голоса за столом слились в ее ушах в однообразный гул, огни заплясали перед глазами и завертелись каруселью. Стараясь не видеть и не слышать ничего вокруг, она закрыла глаза и попыталась найти какое-то безопасное укрытие у себя внутри. У нее ничего не вышло. Громыхающий голос Бена едва не заставил ее упасть со стула. «Макуэйт! Эй, Макуэйт!» Без устали звал он. «Это мой архитектор, Конрад. Знаете его? Лучшая фирма в городе. Макуэйт!» Пестрота вокруг превратилась в одно сплошное смазанное пятно. Голос мужа отдавался в ушах гулким эхом. Сара сидела неподвижно, словно в кошмаре, когда надо бежать, но тело не слушается. Она даже глаз не могла поднять, пока не почувствовала его присутствие рядом с собой. Дикая какофония звуков распалась на отдельные кусочки. Люди знакомились и обменивались приветствиями. «Все знакомы с Алексом Макуэйдом», — гремел Бен, самовольно взявший на себя обязанности хозяина. «Скажите метрдотелю, пусть принесет еще стульев, им всем вполне хватит места, если они немного потеснятся. Садитесь, присаживайтесь». А кто эти очаровательные дамы? Оказалось, что они представительницы великолепного секстета девушки Флоридера, ежевечерне выступавшего с песнями и плясками в театре казино на 39 и Краткой улице. Бен, от благоговения лишившийся дара речи, вскочил на ноги и тотчас же уступил ближайшей к нему девушке Флоридера. Как выяснилось, ее звали мисс Симпсон, свой стул. Сопровождавший ее светловолосый мужчина с бородой поднял красиво изогнутые брови и бросил насмешливый взгляд на Алекса. До Сары едва дошло, что он скульптор. Они с Алексом были знакомы со студенческих лет, проведенных в Париже. Вторую девушку Флоридера, все еще державшую под локоть Алекса, звали мисс Филан. Сара бесчувственной рукой пожала протянутую ей руку танцовщицы. Ее взгляд скользнул вверх по щедрому, лишь слегка задрапированному атласом бюсту и, наконец, встретился с парой знойных черных глаз. Женщины обменялись формальными приветствиями и фальшивыми улыбками. Потом Сара перевела взгляд на Алекса. Он не протянул руки, но наклонился к ней, словно собираясь что-то сказать, однако она его опередила. Ее негромкий голос с насмешливыми, язвительными интонациями был слышен только ему одному. «Поздравляю, Алекс, она ослепительна. К тому же тебе крупно повезло. Она свободна и не отягощена досадными мещанскими предрассудками». Сара не смотрела ему в лицо, но он резко дернулся всем телом, словно она его ударила. Горе обрушилось на нее тяжкой, удушающей волной. Она оглохла и ослепла, пока ворчливый голос Бена, повторявший «Подвинься, Сара», и его рука, грубо рванувшая спинку ее стула, не вернули ее к ужасной действительности. Втиснув еще один стул между нею и мисс Симпсон, Бен уселся на него и немедленно повернулся спиной к жене, занимая соблазнительную субретку громким и оживленным разговором. Время превратилось в самого изощренного и жестокого из ее врагов. Каждый час Сара бросала взгляд на усыпанные бриллиантами и рубинами часики, приколотые к груди, только для того, чтобы убедиться, что прошла всего минута. Запах еды вызвал у нее накатывающую волнами дурноту. Алекс был где-то на другом конце стола, она понятия не имела где, потому что ни разу не взглянула в его сторону. Дважды она спрашивала Бена, нельзя ли ему идти, но он ее даже не слышал. Бородатый скульптор, оказалось, что его фамилия Блэкмен, не раз обращался к ней, но Сара была не в состоянии уследить за его забавными историями и односложно отвечала на его вопросы. В конце концов, силы ей изменили, продолжать стало невозможно. Ей пришлось схватить Бена за запястье, чтобы привлечь его внимание. «Мне дурно, ты должен отвезти меня домой». Он начал возражать, и она сжала его руку, словно тисками. «Нет, сейчас же, сию минуту. Говорю тебе, мне нехорошо». Сара не догадывалась, насколько Бен пьян, пока он не попытался встать. Она потянулась, чтобы его подхватить, но было уже слишком поздно. Он навалился на стол всем своим весом, и приборы задребезжали. Размахивая рукой в попытке за что-нибудь ухватиться и сохранить равновесие, Бен опрокинул стакан воды, бокал с вином и высокую зажженную свечу, стоявшую в центре стола в окружении живых цветов. Мистер Блэкмен мигом оказался рядом с ней. Он подхватил Бена, принялся увещевать его спокойным, дружелюбным голосом и осторожно отбуксировал прочь от стола. Сара извинилась перед присутствующими и пробормотала что-то насчет Кэба. Свою карету Кокрейны в этот вечер оставили дома, их подвезли Киммели. Ошеломленное лицо миссис Шеридан еще долго стояло у нее перед глазами. Помогая Бену вытащить деньги из бумажника, он намеревался расплатиться за всех, она не обратила внимания на Алекса, пока тот сам не сунул деньги стоявшему за плечом официанту, а затем подхватил Бена под вторую руку. Вместе с Сарой они вытащили Бена из ресторана. Мистер Блэкмен придерживал дверь. Свежий воздух немного взбодрил Бена, но не помог ему протрезветь. Вместо того, чтобы утихомириться, он еще больше разбушевался. «Макуэйт!» — вскричал Бен, словно только что увидел Алекса, ни имени Блэкмена, ни его самого он, похоже, вообще не запомнил. «Эй, кто этот тип? Вы его знаете?» «Это Макуэйт, мой архитектор. Строит для меня самый, черт его побери, здоровенный дом во всем Ньюпорте». «Верно, верно, скажите ему, Макуэйт, во сколько эта штуковина мне обходится?» Его занесло на ходу, он покачнулся и налетел на Сару, обхватив ее рукой для равновесия. «Найди Кэп», — бросил Алекс другу. Блэкмен сошел с тротуара на мостовую. «Я пьян, Сара, как же так, черт возьми, какого дьявола?» Оттолкнув Алекса, Бен обхватил Сару обеими руками и тяжело повис на ней. «Ммм, пахнет вкусно». Он уткнулся лицом ей в плечо, довольно мыча себе под нос какую-то пьяную песенку без слов и без мотива. Сара споткнулась и, наверное, рухнула бы под его тяжестью, если бы Алекс не оттащил его с внезапной, едва сдерживаемой яростью. «Это моя жена, Сара. Ах да, ты же ее знаешь, я забыл. А знаешь, ее мамаша была герцогиней. Ее хреново светлость, чтоб мне лопнуть». Бен захохотал, потом снова покачнулся и грубо выругался. Сара сама не замечала, что плачет, пока он не схватил своей пьяной лапой ее лицо. «Это что?» — заплетающимся языком промямлил Бен, пялись на нее. Наемный кабриолет остановился у тротуара рядом с ними. Алекс и Блэкмен первым долгом втащили внутрь и усадили Бена. Он плюхнулся на сиденье с тяжелым стуком, от которого карета покачнулась, как лодка на воде. «Я поеду с вами», — с мрачной решимостью заявил Алекс, взяв ее под руку. Сара проворно вывернулась и попятилась, загораживая дверцу кареты. «Спасибо, не нужно, но вам нужна помощь. Мы оба поедем. Вы очень любезны, мистер Макуэйт, но у дома есть слуги, они помогут». Он не смог сдержаться и прошептал: «Сара». Она повернулась кругом, слепо нащупывая подножку. Алекс подхватил ее обеими руками, и Сара, ощутив его ладони у себя на талии, с трудом подавила в груди рыдание. Она понимала, что близка к гибели. И все же, когда Алекс потянулся, чтобы захлопнуть дверцу, Сара протянула руку и удержала ее открытой на несколько драгоценных секунд. «Забудь все, что я сейчас наговорила. Я не хотела тебя обидеть», — сказала она ему полными слез глазами, моля Бога, чтобы он ее услышал. «Алекс, я люблю тебя». Она откинулась на сиденье кареты. Дверца захлопнулась. Блэкмен дал вознице денег. Алекс сказал ему адрес. Кабриолет дернулся. Бен застонал и положил голову ей на колени, обхватив их руками. Она опустила руку ему на плечо, машинально укачивая его, пока электрический грифон на желтом фасаде ресторана «Ректор» не скрылся из виду за окном. Кэп плавно влился в вечерний поток экипажей на Бродвее. 18. Часы на каминной полке пробили час ночи, и их звон заставил Сару очнуться от легкого забытья. Но она не поднялась с дивана, на котором лежала, так и не сняв дорожный костюм в бежевую и белую полоску и высокие сапожки на пуговицах. Несколько часов назад она зажгла одну свечу и поставила ее на низкий мраморный столик возле дивана. Теперь, прямо у нее на глазах, догоревшая свечка зашипела и погасла, оставив ее в полной темноте. Может быть, стоит остаться здесь на всю ночь, кому какое дело. Майкл и Таша крепко спят наверху, они никогда не узнают. В этот день она оставила Бена в таксидопарке 26, он тоже не узнает. А что подумают слуги, разве не все равно? Нет, ей было не все равно, в кого она превратится, если перестанет заботиться о том, что подумают слуги. Раз ее это беспокоит, стало быть, для нее еще не все потеряно, есть еще последняя надежда. Она не погибла, но в этот день она чувствовала себя потерянной. Настолько потерянной, что оставила веселую домашнюю вечеринку в загородном домике Мили на день раньше положенного и вернулась домой на поезде. «Мне нехорошо, я больна», сказала она Бену второй раз за 8 дней, однако он на этот раз отказался вернуться вместе с ней. Провести выходные в таксидопарке, то есть в том месте, где бывают люди, подобные Уильяму Уитни или Хорасу Дювину с супругой, нет, такую возможность Бен упустить не мог ни в коем случае, а уж тем более ради своей жены. Он, вероятно, бросил бы ее даже на смертном одре, лишь бы остаться в таксидопарке. К тому же он был отнюдь не глуп, Сара не сомневалась, что он догадался. Ее болезнь всего лишь предлог. На самом деле она не была больна, хотя действительно чувствовала себя плохо. Она была без сил, она разваливалась на части, она больше не могла притворяться. По уснувшему дому прокатился звук, в котором она узнала стук захлопывающейся наружной двери. Сара твердо помнила, как сама заперла ее по возвращении домой. Должно быть, это Бен вернулся и открыл своим собственным ключом. Но зачем ему возвращаться так поздно? Сара села на диване. Голова у нее гудела. Она никак не могла решить, стоит ли пойти и встретить его. Какой в этом смысл? Он лишь заставит ее объяснять, почему она так странно себя ведет, почему заснула внизу, не раздеваясь. Ответов на все эти вопросы у нее не было. Лучше с ним не встречаться. Но вот до нее донесся негромкий женский смех, потом в холле послышалась тяжелая мужская поступь. Сара встала, хотя ноги плохо ее слушались. Шаги приближались. А вот и частые женские шажки на высоких каблуках вслед за ними. Дверь в гостиную не была заперта. Она открылась, и на пороге возникли две темные тени. Сара застыла на месте, словно оледенела. Тем временем пара в дверях слилась в единый и неразличимый черный силуэт. В ночной тишине шуршание одежды, трущейся об одежду, показалось ей очень громким и каким-то непристойным. Она прижала обе руки ко рту, когда узнала грудной, урчащий женский голос. Не в силах произнести ни слова, она наклонилась к столику и зажгла стоявшую на нем электрическую лампу. Наташа завизжала, но это была лишь половина кошмара, потому что Сара увидела, что пришедший с ней мужчина, не Бен. Это был незнакомец с черными волосами и белым лицом. Рот у него открылся от неожиданности. Они оба были в вечерних туалетах, причем Наташа вырядилась в темно-синий шелковый плащ Сары, который она надевала в оперу, и в ее новое, совсем недавно сшитое муаровое платье малинового цвета, уже расстегнутое на груди. Целых полминуты никто не отваживался заговорить. Наконец черноволосый мужчина откашлялся и предпринял довольно-таки трогательную при сложившихся обстоятельствах попытку очаровать Сару своей улыбкой. «Мадаме, есу и снавре, десале, 27 мне ужасно неловко. Наверное, мне следует уйти, куи, 28, да». Наташа рывком схватила его за руку. На секунду Саре показалось, что она попытается его удержать, но он отпрянул, и она отпустила его руку. Мужчина отвесил насмешливый поклон, ухитрившись с величайшей ловкостью адресовать его обеим женщинам одновременно. Пробормотал нечто неразборчивое, но многозначительное, обращаясь к Наташе, и выскользнул из гостиной. Минуту спустя они услышали, как открылась и вновь закрылась входная дверь. Еще одна минута прошла в молчании. Догадавшись, наконец, что Наташа не собирается давать объяснения, Сара беспомощно всплеснула руками. «Где ты была? В опере, разве не ясно?» Она небрежно бросила плащ Сары на спинку кресла и принялась нарочито неторопливыми движениями заново застегивать платье на груди. «Ты обещала остаться с Майклом, пока нас с Беном не будет дома на выходные». Наташа пожала плечами. Шейла за ним присматривала. «Не в этом дело. Ты мне солгала, и ты привела мужчину в этот дом. Ну и что, что тут такого?» Сара пристально смотрела на нее, но не видела ни тени раскаяния или хотя бы смущения в вызывающе дерзком взгляде Таши. Она тяжело перевела дух, чувствуя глубокую усталость. «Отчасти это моя вина», — подумала Сара. «Плата за то, что я слишком долго откладывала неизбежное объяснение, потому что оно было неприятным. Теперь оно стало невыносимым. Мне очень жаль», — тихо сказала Сара, стараясь, насколько возможно, удержаться от озлобленности, «но тебе пора подыскать себе другое жилище». Наташа повернулась к ней с легкой улыбочкой на сочных карминовых губах. «Ну нет, я так не думаю. Боюсь, что тебе придется это сделать. Твое присутствие в этом доме больше невозможно. Ты должна найти себе работу». «Работу?» Наташа презрительно рассмеялась. «Я не собираюсь работать». «Нет, как же ты собираешься себя содержать? Я собираюсь остаться здесь. Ты слышала хоть слово из того, что я сказала? Ты больше не можешь оставаться здесь. Однажды я уже предложила тебе помощь в поисках работы. Я вновь готова тебе помочь, если хочешь. Я дам тебе денег на первое время, пока ты не встанешь на ноги. Но ты должна оставить этот дом. Я сожалею, но это единственный выход, Таша. И даже лучший для тебя. Даже для меня», — злобно взвизгнула Наташа, оскалив зубы и подходя ближе, так близко, что на Сару пахнуло запахом ее собственных дорогих духов. «Значит, ты хочешь вышвырнуть меня отсюда для моего же блага? Как это мило! Пожалуйста, объясни мне, Сара, как это послужит моему благу?» Сара посмотрела ей прямо в глаза. «Так будет честнее». У Наташи вырвалось грубое слово на языке, которого Сара не понимала, но о смысле догадаться было нетрудно. «Я сожалею», — сухо повторила она. «Я хочу, чтобы ты покинула этот дом завтра же». С этими словами Сара двинулась мимо нее к дверям, но Наташа схватила ее за плечо и с силой развернула лицом к себе. «Ты меня выгоняешь из-за Луи, Луи?» Наташа ткнула оттопыренным большим пальцем в дверь у себя за спиной. «Ах, Луи, да, отчасти из-за этого. Ты не имела права приводить его сюда, двуличная тварь». Сара оцепенела. «Не вижу смысла продолжать этот, шлюха. Да кто ты такая, чтоб меня осуждать? Сама крутишь шашни на глазах у мужа, да еще приводишь любовника прямо в дом. Ну что, Сара?» — язык проглотила. «Что ты на это скажешь?» Ей нечего было на это сказать. Сара была так потрясена, что вообще лишилась дара речи. Надо было все отрицать, но эта возможность ускользнула от нее безвозвратно, пока она, побледнев как смерть, пыталась набрать воздуха в легкие. «Прочь с дороги», — проговорила она наконец она онемевшими губами. «Тебе больше нет места в этом доме. Я хочу, чтобы утром тебя здесь не было». Наташа ударила ее. Удар открытой ладонью пришелся в плечо. Сара вскрикнула от удивления и гнева, но Наташа лишь подошла еще ближе, пока их лица не оказались на расстоянии 2 дюймов. «А нет, я не уйду. Попробуй только меня тронуть, и я все расскажу твоему мужу про тебя и мистера Макуэйда». «Рассказывать нечего», — запоздало спохватилась Сара. «Врешь. Ты спишь с ним, я это знаю. Я все расскажу твоему мужу. Нет, завтра же я ему все расскажу, богом клянусь. И он вышвырнет тебя отсюда. Он оставит сына себе, а тебя выгонит. И я это сделаю, не сомневайся». Сара ей поверила. Она живо представила себе, как все это произойдет. Неизбежность, обреченность, судьба. В то же время она точно знала, какую цену ей придется заплатить, чтобы избежать этой судьбы. Но как могла Наташа разузнать о них с Алексом? Неужели у нее по лицу все заметно? А может быть, Таша просто сделала предположение, исходя из своих собственных представлений о морали? Сара почувствовала бессильную ярость загнанного зверя и еще более сильный гнев, направленный против Таши. Нет, не из-за ее предательства, а из-за того, что своими гнусными подозрениями она заморала и втоптала в грязь единственный чистый акт любви, который Сара позволила себе раз в жизни. Отступив назад, она наткнулась на кресло, но не села, хотя ноги у нее подкашивались, а искушение опереться на что-то прочное было велико. Кровь стучала у нее в висках и в запястьях. Никогда в жизни она не была так близка к обмороку, однако Наташа и без того уже получила слишком сильную власть над ней, и Сара не собиралась предоставлять ей дополнительное преимущество, демонстрируя свою слабость. «Что тебе нужно?» — спросила она, стараясь по мере сил сохранять спокойствие. В глазах соперницы тотчас же вспыхнул огонек злорадного торжества, и Сара ощутила подступающую волной тошноту. «Я хочу $1000». Сара едва не рассмеялась вслух. Вероятно, вопиющее несоответствие между окончательным крушением ее жизни и смехотворной ценой, которую требовалось заплатить за спасение, должно преподнести ей некий урок смирения. и, возможно, настанет день, когда ей удастся извлечь и усвоить этот урок. Хорошо, тотчас же согласилась она, это только для начала. Деньги нужны мне завтра около полудня. Я собираюсь отправиться по магазинам. Ты можешь пойти со мной, если хочешь. Я всегда ценила твой вкус, Сара. Разговор все больше и больше клонился в сторону абсурда. Что еще? Сухо спросила Сара, чтобы вернуться к мрачной действительности. Да-да, ты непременно пойдешь со мной. Я хочу, чтобы ты представила меня своему закройщику у Лонжина. Что еще? О, много чего еще. Наташа начала ходить взад-вперед по гостиной, ее обычно томные и плавные движения стали торопливыми и резкими от возбуждения. По вторникам, когда ты делаешь визиты, я буду тебя сопровождать. Ты будешь представлять меня всем как свою подругу, очень близкую подругу. Она внезапно остановилась. И еще я хочу вечеринку в мою честь, что-то вроде светского дебюта. Ты пригласишь в гости много приятных холостых мужчин на этот вечер, а кроме того, тут Наташа кокетливо захихикала, много безобразных молодых леди. Пожалуй, можно будет даже пригласить мистера Макуэйда. Он очень хорош собой и скоро будет богат. Да, ну ладно, это мы еще посмотрим. Голос Сары зазвенел от гнева. Даже если бы я согласилась проделать все, чего ты хочешь, мой муж никогда этого не допустит, можешь не сомневаться. Ты просишь невозможного, но я и не думала просить. Ты сделаешь так, что все будет возможно. А если нет, что же, тогда мне придется искать работу для тебя. Она опять рассмеялась торжествующим, хрипловатым смешком. Какая прелесть, правда? Скажи мне, Сара, ты умеешь шить? Нет, ну ничего, мы найдем для тебя еще какое-нибудь занятие. Гувернанткой, публичной девкой, ладно, не будем пока об этом говорить.